Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете третий эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, где учат на практике и помогают получить востребованную профессию. Наш подкаст посвящен тому, как в гуманитарных науках работают большие данные, или Big Data, и как вообще в этой, казалось бы, неточной области знания можно что-нибудь считать. Этот выпуск посвящен археологии. И мой сегодняшний собеседник, наш постоянный автор, руководитель экспедиции Государственного Эрмитажа в городе Стабии, Александр Бутягин. Александр Михайлович, мы сегодня говорим про использование в науке, в гуманитарных науках, прежде всего, методов обработки больших данных, всевозможных подсчетах, выкладках. Но археолог, по крайней мере, в обыденном таком сознании, это совсем не книжный червь или там какая-нибудь архивная крыса, а наоборот, это что-то очень такое романтическое, такой Индиана Джонс или какой-нибудь породистый храбрый профессор, типа вот мужа Агаты Кристи, да? Насколько на самом деле это романтическая профессия? Ну, я считаю, что, конечно, археолог, безусловно, романтическая профессия, и масса людей пришли в эту профессию, почувствовав этот ореол. Все-таки это какая-то такая странная и загадочная работа где-то на древних памятниках. Но, конечно, современная археология и наша конкретная археология, она отличается от этого образа, ну, потому что археологи часто 19-го, начала 20 века, да, это такие респектабельные люди, которые там в пробковом шлеме или в шляпе прекрасной сидят под тентом, а какой-нибудь арабский или там индийский рабочий или бригадир приносит им найденную вещь, они ее анализируют, и, значит, у них все хорошо. Надо сказать, что такая ситуация во многом сохранилась, потому что некоторые страны вообще запрещают археологам непосредственно работать руками, да, то есть они должны руководить. А есть свои рабочие, их нужно нанимать за деньги. Археолог не может привести с собой, скажем, своих специалистов, которые будут копать. А как же тогда трудоустройство местного населения? Вроде как бы деколонизация происходит везде, а тут нет, ребят, давайте так, потому что зато денежки текут. Но, конечно, Индиана Джонс совершенно не соответствует образу археолога. Все-таки археолог не охотится за вещами, как за таковыми. Ну, археологи часто говорят такую фразу: «Мы работаем не ради находок». И в этом есть некоторое лукавство. Ничто так не воодушевляет, не радует, не привлекает внимание, как хорошие находки, а главное, хорошие находки и продвигают науку. Они же хорошие, ну не просто мы нашли там груду золотых кирпичей, как бы взвесили ее и отчитались. А хорошая находка – это что-нибудь высокохудожественное или редкое, или технологически интересное. И в понимании археолога хорошая находка, она продвигает все вперед, улучшает науку, улучшает наши знания. А второй вопрос заключается в том, что, вот, смотря на всякие фильмы про Лару Крофт или Индиана Джонса, я их посматриваю, даже не без удовольствия, я всегда отмечаю, что их интересует всегда какой-то центральный артефакт. Ну, условный хрустальный череп, ковчег Завета, неважно, что это. Вот он его схватил, и дальше хоть трава не расти. А как же вот эти все прекрасные статуи, которые стоят вокруг, да, вот эти вот колонны, которые нужны только за тем, чтобы красиво рухнуть? Да-да, все остальное можно взорвать обычно. Да-да-да-да-да-да, все это прекрасно взрывается, и вот это меня всегда ужасно печалит, потому что сколько здесь прекрасного, да, сколько времени все это можно было фиксировать, читать эти иероглифы. И археолог как раз заточен под медленную рутинную работу. Плох тот археолог, который, увидев там, не знаю, золотую маску, схватит ее и побежит, размахивая ей. Надо сказать, что иногда такие встречаются. Гробница Тутанхамона исследовалась множество лет, да, там, Картер не стал с криками выхватывать оттуда предметы и бежать с ними. Поэтому в археологии, в отличие от фильмов, очень много рутины, вот такой скучной повседневной деятельности. И в действительности, вот когда я стал работать в музее, я с удивлением увидел, что археолог часто оказывается приспособлен для музейной работы в целом лучше, чем искусствовед. Археолога не пугает физическая работа, да, таскать экспонаты, переставлять. Археолога вообще не пугают огромные списки. Вот когда вы должны, там, не знаю, 875 предметов перемерить линейкой и штангенциркулем. Никаких проблем. А, конечно, такой, знаете, искусствовед, парящий в искусстве, его от всего этого тошнит, да, он хочет там насыщаться, изучать, смотреть, а ему вот, пожалуйста, 800 черепков, измерьте их и запишите в журнал. А вот, кстати, по поводу линейки и штангенциркуля, а раскоп современный сильно отличается от раскопа, я имею в виду технологически, там, 50-летней давности? Вы знаете, в чем-то да, а в чем-то нет. В Вот инструменты не слишком изменились. У нас те же лопаты и те же тачки. Правда, я начинал еще с носилками, но некоторые экспедиции используют и их. Иногда я смотрю на гравюру с первыми раскопками в Помпеях, и, в общем, по большому счету, если убрать там людей в треуголках и кафтанах с тростями, вот рабочие работают точно так же. Ну, во-первых, мы стали меньше копать. Это, безусловно, так. Но это не потому, что я лентяй. Просто как бы мы пытаемся копать аккуратнее. Мы не боимся остановиться где-то. Вошли новые методы вроде тотальных зачисток. Ну, зачистка — это когда, грубо говоря, раскоп выравнивается по слою так, что как будто срезается рубанком. И все видно, да, все пятна, потом пятна выбираются. Эта методика, ну, вошла в ход где-то с 70-х годов на античных памятниках. Но зато огромное продвижение случилось в фиксации, в том, как мы фиксируем то, что мы находим. И вот тут даже на моей памяти случилось как минимум два революционных прорыва, даже три, если считать серьезно. Это сначала появление тахеометра, то есть, грубо говоря, нивелир, да, стандартный, ну, такой оптический нивелир, который позволяет сделать горизонталь и отмерять, ставишь его там на разные объекты, иногда находки, и на каком оно уровне. Но это давало уровень, а план, естественно, чертился при помощи рулеток. Ну, так достаточно, я не скажу слово условно, но ошибки, конечно, случались. Вот тахеометр — это лазерный дальномер с компьютером, конечно, все очень сильно продвинул. Сначала он стоил как крыло от самолета, да, там немногие могли его позволить, но потом, в общем, большая часть экспедиции им обзавелась. Второй грандиозный прорыв — это электронная съемка. У меня электронный фотоаппарат появился в 2002 году. А начал я в 99-м. И расход на пленку иногда доходил до четверти расходов моей небольшой экспедиции. И я серьезно должен был выбирать. И вот это был такой тяжелый выбор. Пленка стоила дорого. Электронная съемка позволила фотографировать вообще все, что ты захочешь. Только по лени и отвлечению человек может что-нибудь не сфотографировать, а так, как вы понимаете, фотография ничего не стоит. Если уже есть фотоаппарат, дальше все хорошо. И, наконец, третий этап, самый важный, он произошел относительно недавно, за последнее десятилетие, это появились и стали, главное, доступны массам фотограмметрические методы. Ты получаешь множество фотографий раскопа, потом загружаешь их в специальную программу, она работает, и выдает тебе точную 3D-модель раскопа. Вот это, конечно, вещь поразительная. Ты часто чего-то не замечаешь, часто оптически. Вот ты, значит, подошел так, с одной стороны, посмотрел, стена прямая, с другой, посмотрел, две разные стены не сходятся. Сколько таких случаев, когда ты работаешь по фотографиям и даже по чертежам, я вам и говорить не буду. А тут ты можешь как бы получить абсолютно точную модель. Мои как-то работники экспедиции исключительно домашними средствами. Они сделали модель погребения со скелетом, вот такую 3D-модель. Потом они распечатали ее на 3D-принтере домашнем, покрасили и подарили мне. Ну, раньше, чтобы сделать какую-то модель раскопа, ты должен нанимать художника. Он работает по фотографии, по чертежу. Это вообще дорого, долго, требует хорошего специалиста. Сейчас можно сказать, ты можешь все это сделать дома. И главное, навсегда остается слепок раскопа. Ну, конечно, ты не можешь их делать ежедневно, но все равно такая фиксация потрясает. А если нужно сфиксировать отдельный объект, это вообще дело 5 минут. И это очень серьезно улучшило наши возможности. А для тех, кто занимается разведками, вот всякие GPS-модули, точные привязки, знали бы вы, сколько раз одно поселение или могильник открывали разные ученые. Или, например, ты приходишь на место, где он был, а его не найти. И ты не знаешь, да, ошибся человек. Ну, иногда бывает, да, принял там, например, выкинутую единичную кость за могильник. Такие случаи бывают. Или, например, видишь курган, вроде он грабленный, а может, он раскопанный? А сейчас ты можешь определиться 100% вероятностью, что это такое, где это находится. И это, конечно, серьезно продвинуло археологию, изменило ее. Вот интересно, откуда эти технологии пришли и насколько с готовностью или нет они условно принимались археологами? То есть, например, первые такие технологично подкованные экспедиции, это там должны были какие-то гики быть специальные, которые увлекаются не только археологией, но я не знаю, чем еще, сами техникой, или археологи, грубо говоря, это типа ждали, и вот, наконец, это до них добралось. Как это входило вообще вот в науку, в такую полевую? Ну, обычно, конечно, есть какие-то энтузиасты, да? Ты сам должен быть все-таки открыт новым методом. Вот когда появилась фотограмметрия, мы один сделали переходный год, мы чертили как бы, как мы привыкли, и одновременно сделали фотограмметрические планы. Они, конечно, оказались намного лучше, и со следующего года мы просто, я лишился архитекторов, да? Раньше нанять архитектора, это было очень важно, студенты-архитекторы ездили. Сейчас, ну, есть хорошо, пусть рисуют. Нет, ну и ладно, мы без него обойдемся, археологи справляются сами. Если вернуться к Индиану Джонсу, археология, это ведь все-таки, несмотря на все то, что вы говорите, наука про уникальные находки и артефакты. Да, и где тут большие данные, статистика? То есть я понимаю, что можно сравнивать условно количество амфор в разных регионах, но на этом все количественные методики исчерпываются в археологии или нет? Нет, конечно, вы глубоко ошибаетесь. Как раз археология – это наука о массе. Приведу такой забавный пример. Я занимался, в свое время был куратором выставки, и потом еще возвращался к этому вопросу, к такому знаменитому захоронению с золотой маской. Даже была у нас выставка «Тайна золотой маски» называлась. Оно было найдено близ Понтикопея, сейчас уже на территории города Керчи это место. И там находится уникальнейшая золотая маска. Она абсолютно одна. Ну, золотая маска – такой символ археологии. Даже когда-то Клейн, такой великий теоретик, написал статью «Археология под золотой маской». Кажется, что их довольно много. Но, во-первых, их мало, а во-вторых, это просто удивительное. Она как бы абсолютно портретна, она как бы выглядит как человеческое лицо. Обычно маски несколько условны, шире, и к ней очень тяжело подобраться. И мы делали эту выставку в союзе с таким Олегом Шаровым, вот недавно умершим очень крупным археологом. Обо всем писали мы, и о бляшках, и о сосудах, и о серебряных, и о бронзовых. Все было освистано, кроме самой маски. Один швейцарский ученый написал, что, говорит, каталог очень хороший, но странно, что о самой золотой маске сказано меньше всего. Почему? Археологам к ней не подобраться. Всегда каждый предмет тут же ставится в типологический ряд, в хронологическую колонку. Мы ищем ему аналогии. Без аналогии работа невозможна. Простите, не подобраться? Вы имеете в виду методологически не подобраться, а писательно? Да, да. Археологическая методика пасует перед уникумом. Это совершенно интересный момент, который многие археологи совершенно не ощущают. И вот я видел, как Олег какие-то нашел маски в Сирии и пытался их подтянуть. Еще откуда-то. Они совершенно другие, но он ничего не мог сделать. Ему нужен ряд. А ряда нет. И тогда я обратился к искусствоведам. И оказалось, что для них проблемы нет. Вот искусствовед, он заточен под уникум. Он хочет изучать уникум, в котором как бы концентрируется стиль, и от него уже идет дальше. А археолога интересует тип. А тип – это распространенность. И как раз археологи вязнут и лишаются методических основ там, где нет ничего похожего. Если мы найдем, например, хрустальный череп, а больше у нас хрустальных черепов, например, нет. И что делать с этой непонятной находкой? Как ее поставить в ряд вот этого развития человечества? А вот как раз когда у нас 50 хрустальных черепов, прекрасно, мы их сейчас типологизируем, выясним их особенности, выясним их развитие, построим колоночки, и будет нам хорошо. Так что археолог как раз намного увереннее чувствует себя в массовом материале. И методика анализа массового материала, после того, как археология уверенно отделилась от искусствоведения в научном смысле, то есть ощутила себя как отдельная наука, не просто копающая, да, не полевая археология, а археология анализирующая, она сразу стала идти к массам. Вот, поэтому анализ массового материала – это норма для археологии. Ну, кстати, вот у нас же на Арзамасе вышел уже несколько лет назад ваш разговор с Львом Клейном, которого вы упоминали. И насколько я помню, он как раз вообще сравнивал археологию с криминалистикой, да, и с такой прикладной, а не фундаментальной наукой. И у него, я не знаю, ему ли принадлежит этот такой афоризм, что археолог – это следователь, который опоздал на место преступления на 1000 лет. Но я просто к тому, что это как бы в подтверждение очень ваших слов, мне кажется, потому что это как раз про анализ, а не про какую-то революционную, условно, вещь, артефакт, да, и ее изучение, и про, как бы, реконструкцию некой общей картины. Ну, да, вы совершенно верно цитируете, это все слова Клейна. Хотя, конечно, надо понимать, что Клейн развивался как бы в такой оппозиции к традиционной советской археологии, символом которой была Максима Арцеховского, такого советского, такого, знаете, красного, я бы сказал, археолога, который сказал, что археология – это история, вооруженная лопатой. А Клейн, как утверждал, археология не история. Но я с Львом Самойловичем не согласен. Он считал вообще археологию не наукой, а вспомогательной научной дисциплиной. Ну, вроде там нумизматики, фалеристики, филателии, да, что археолог как бы берет материальный мир, он его препарирует и потом несет там истории, которая уже должна по-настоящему всем этим заняться. Но я отношусь к тем археологам, которые считают археологию самостоятельной наукой, имеющей и самостоятельный материал, и самостоятельное поле деятельности, и самостоятельную методику. Опыт показывает, что археология может иметь собственные методы анализа, а главное, что она имеет собственные модели, которые ничем не хуже моделей филологических или исторических. Археологи во многом, их модели, они не могут впрямую включиться в историю. Это модели развития вещей, и это совсем не исторические вещи. Если получается, хорошо, но, по-моему, как раз один из проклятых вопросов археологии – это вот соединение письменных источников и археологических. Оказывается, они впрямую не то чтобы легко соединяются. И вот это тоже, на мой взгляд, показатель нашей плохой работы, как сказал бы Клейн, да, мы же как раз должны препарировать археологию так, чтобы она идеально вот ложилась историкам, а в том, что это разные науки, они показывают разный срез человеческой жизни, ну, грубо говоря, существование человечества, как вот все гуманитарные науки, да, они смотрят на человека под разными углами, и археология смотрит на него через вещи, и это совсем другой взгляд, чем у историков, во всяком случае, серьезно отличный. Давайте теперь поговорим о конкретных кейсах. Вот можете назвать, например, три самых важных открытия лично в вашей практике, которые удалось сделать благодаря количественным методикам и вообще методам Big Data? А вы, кстати, пользуетесь вообще этим термином Big Data? Вы знаете, он для меня был новый, но меня уже не пугает. Ну, потому что я как бы не очень люблю англицизмы. Не то чтобы, да, считаю, что они должны быть заменены русскими словами, но для меня, например, массовый материал — это намного понятнее вещь. То есть когда вот у нас появились в экспедиции люди, которые стали произносить это слово, сначала я решил, что это что-то мне совершенно непонятное, а потом оказалось, что это то, что я прекрасно знаю, и оно меня не пугает. Сейчас попробую привести несколько примеров. Мы не будем говорить слово «открытие», да, скорее попробуем говорить об исследованиях. Ну или какие-то важные выводы просто хотя бы, да? Да, прекрасно. Вот у меня был такой опыт. Мы исследовали много лет с 2011 года зольник. Зольник – это огромный зольный холм. И вот боспорские зольники, они неожиданно появляются где-то примерно в эллинистическое время, иногда чуть раньше, и возникают посередине города. Вот представьте, у вас город, там улица, все в порядке, а вместо какого-нибудь квартала находится холм, куда, грубо говоря, люди ссыпают мусор, сыпят золу, там, кости, черепки. Причем прямо это помойка такая в черте главная. Города. Да, но странно, что она в черте города, но обычно так не бывает. И зольник дает гигантское количество материала. То есть у нас скуба земли примерно в 4 раза больше черепков. Моя экспедиция надорвалась. Мы были морально к этому не готовы. Я просто никогда не копал до этого такие крупные зольники. Мы до сих пор дорисовываем черепки этого зольника. Да, уже много лет его не копаем, но это не так страшно. Материал представительный, масса всего зарисована. Но почему, собственно, мы их рисуем? При античных работах, чтобы вы поняли, экспедиция за год может найти там 40 тысяч черепков, 80 тысяч черепков. Ну, до 120 доходило. Это гигантское количество материала. Он сортируется. Самыми интересными являются профильные части. То есть количество информации, грубо говоря, в них больше для нас, чем в других частях сосуда. Это венчик, ножка, ручка. И обычно археолог отбирает рисунки. Ну, понятно, да? Материала гигантское количество, все рисовать как бы не получается. И он смотрит там, например, три венчика одинаковой амфоры, он берет один. Но я, когда-то будучи студентом, дал себе слово, что я так делать не буду. И причины этого лежат как раз в области вот того, о чем мы говорим, Big Data. Я помню, мы ссорились на конференции тоже с недавно умершим таким Владимиром Катцем, специалистом по амфорам. Он много старше меня и, конечно, намного более уважаемый ученый. Стояли и просто орали друг на друга. У нас была горячая дискуссия. Вот, и просто председатель в ужасе прекратил ее, и мы выскочили. И все считали, что мы сейчас там будем, не знаю, кататься, душить друг друга. Но потом обнаружили нас пьющим квас у бочки и разговаривающим мирно. И наш спор как раз был в этом. Что нужно фиксировать? Кац говорил, мы видим тип. Мы как бы берем один черепок этого типа. Остальные мы можем выбросить. Ну, мы же знаем, что это один тип. Я говорю, что тип этот лукавого. Сегодня мы выделили, считаем, что это один тип, завтра мы его разделим. Но мы уже не будем знать это в предыдущем материале. Надо хотя бы зарисовать. В идеале все надо сохранять. Но, к сожалению, пока наши музейные хранилища не позволяют десятки тысяч черепков хранить в год. Сейчас, а я коротко вас перебью. Вы имеете в виду зарисовать, как бы, это в данном случае термин, да? То есть обозначить размеры и так далее. То есть в смысле... Нет. Это реальный рисунок. Но только это... А почему сфотографировать нельзя? Сейчас поясню вам. Дело в том, что рисование – это рисование профилей, то есть сечений. Сечения пока мы не можем сфотографировать. Сейчас разрабатываются методики вот через вот тот же самый Agisoft, фотограмметрии, чтобы просто черепки, как бы сохранять их 3D-копии. Но, понимаете, опять же, да, 3D-сканер, фотографирование, но если речь идет о тысячах, а ведь после фотографирования эти 3D-модели надо будет уже резать, да, ну, смотреть их профиля, пока вот рисование остается наиболее дешевым и доступным методом. У меня там по 12 художниц рисовало в ряд. обычно их не меньше 5-6, а учителя мои справлялись 1-2 художницами. Вот, потому что я считаю, что я должен зарисовать все, замерить диаметры и угловые размеры венчиков. И поэтому вот мысль об анализе массового материала у меня была, ну, с юности. Мне казалось, что мы не должны терять эту безумную информацию. Это вызывает определенные сложности. Вот я говорю, что рисуется годами часто. Вот, но мы, как бы, у нас положительная сальдо. С каждым годом у нас все меньше и меньше находится неотрисованных черепков, потому что мы не копаем зольник. Да, вот этот гигантский вброс, он закончился. Ну вот. И у меня тогда была мечта, но это рисование, а подсчет черепков, указание типов, подсчет типов уже совершился. Но мы не можем уехать, пока мы его не совершили. Мы должны его указать в отчете. И я когда-то решил, надо проанализировать зольник, и вы всегда анализировали, как сказать, грубо говоря, гуманитарно, отдельными предметами. А вот здесь найдено приношение, терракота. Наверное, это святилище. Попробуем-ка мы проанализировать его с точки зрения больших чисел, вот как раз той темы, о которой мы говорим. У каждого преподавателя есть такая мечта, когда-нибудь я найду ученика, который этим займется. С течением времени это, да, увеличивается 1, 2, 3, 4. Но несколько раз мне повезло. Ко мне пришел такой уже довольно великовозрастный студент, и я ему предложил, ну, не сразу, увидев, что он может работать, по-моему, на 2-й год обучения, я ему предложил заняться вот анализом. И он год вводил данные. То есть целый год у него пришел, во-первых, на придумывание таблицы и на ввод данных вот из этого зольника за все годы его раскопки. И осталось у нас буквально 2 недели до сдачи работы. И он говорит: Александр Михайлович, сейчас мы можем все посчитать. И вы знаете, мне очень страшно. Вдруг это вообще все не работает? Мы получим, ну, какие-то нечеткие материалы. Я говорю: ты знаешь, Володя, мне тоже очень страшно. Вот этот первый опыт такого большого анализа. И у нас все очень хорошо получилось. Дело в том, что считалось, что слои зольника перемешаны, и у нас вдруг разложилась хронология зольника по слоям. То есть мы поняли, когда он, с какой скоростью он рос, как он появился, чего было больше, чего меньше. Теперь мы можем говорить о том, какие категории туда бросали. Там нестандартный набор категорий. То есть это очень нестандартная помойка, но все-таки помойка. И я считаю, что в целом вот после этих работ, вот когда эта кнопка была нажата, и мы все посчитали, проблема зольников очень серьезно продвинулась. Кстати, вот как раз этот вот Владимир Колосов, мой ученик, он после этого и продолжил заниматься разными математическими методами в науке, да, то есть он ценен не только как античный археолог, но как именно специалист по подсчетам, и это как бы увеличивает его, что называется, научную нишу. Ну, вот это один такой пример, самый как бы мне близкий. Я и сам, конечно, тоже все это люблю. Я очень интересуюсь таким артефактом, как пирамидальные ткацкие грузила. Они выглядят как такие усеченные пирамидки, но размером, может, сантиметров от 3,5 и до иногда 12 и даже 15. На них иногда бывают штампы, и все в основном анализируют штампы, ну, потому что это круто и интересно, да, там, знаете, перстень отпечатан, ключик, иногда там даже игральная кость. На эту тему есть множество публикаций, а я впервые захотел посмотреть на массу. Я замерил около 1000 вот этих грузил, и попытался понять, что с ними происходит. Потому что вроде они хорошенькие, но многие археологи считают, ну, ничего интересного. Если нет штампа, можно там сфотографировать и выкинуть. Что, конечно, делать ни в коем случае нельзя. И у меня тоже вдруг выяснилось, что они изменяются. Они изменяются хронологически, во времени. И они становятся больше, выше. И мы можем проследить это. И, в принципе, я сейчас уже по внешнему виду вот этих грузил могу уверенно сказать, к какому времени они относятся. Что раньше было совершенно неочевидно. Вот именно математический анализ позволяет их довольно серьезно анализировать. Они бьются на несколько групп. А все это выводит нас на что? На развитие ткачества, правильно? Потому что чем тяжелее вот этот груз, тем в вертикальном ткацком станке должна быть толще нить. И видно, как это все со временем менялось. Ну вот, например, 2-й такой пример. И поэтому, в принципе, своим ученикам я всегда, ну, рекомендую минимальные математические методы. Вот, кстати, этот мой ученик, как раз Владимир, он считает, что я эти методы не люблю. Я говорю: как же ты мне можешь это говорить, если я тебя на них сам направил? Но это связано с тем, что я критически отношусь. Метод есть только метод. Некоторые считают, что если мы просто возьмем массу материала, забьем ее в таблицу и проверим всеми возможными формулами, то и будет нам счастье. Но опыт показывает, что это не так, что ты должен четко понимать, какой момент ты хочешь раскусить. Если ты этого не знаешь, ты получишь, ну, математическую кашу. То есть поставить задачу себе должен сначала. Да, да. Вот многие этого не понимают. Был прекрасный пример. Защищалась у нас одна студентка, и она попросила вот как раз ученика моего, он еще доучивался, посчитать тоже ее материал. А она занималась совсем другими вещами, чем он, совершенно не античностью. Он ей посчитал, и она в конце делает доклад, защищается и показывает таблицу, таблица многомерной статистики вот с этими точечками, облаками. И она говорит, посмотрите, как все хорошо получается. А там сидят археологи, не все преподаватели кафедры разбираются в этом. Я даже сказал, минимум их разбирается, понимает вообще, что это за точечки. И следует вопрос, а что здесь хорошо? Она такая, ну, понимаете, Володя сказал, что все хорошо. И Володя сидит, кивает. Ужасно было смешно, потому что она... Володя прилагается к работе. Да-да-да-да. Она совершенно не понимала в действительности сути. Мы всегда вот вспоминаем до сих пор эту историю, да, вот, и математические методы как бы сработали. Ну, есть еще одна область, например, где они очень успешно применяются, это уже не мой личный пример. Вот помните, я упомянул про амфорные клейма, да, которые дают хорошую хронологию. Дело в том, что на многие амфоры ставились штампы в момент их изготовления по сырой глине, деревянные, судя по всему, на которых, ну, в идеале две имени греческие. Это имя производителя, то есть керамиста, который водил мастерской, и чиновника, ну, правильнее называть их магистратами, который контролировал заказ. Магистраты менялись каждый год. То есть мы знаем, один год – один магистрат. А как вы понимаете, керамист редко один год владеет своей мастерской. То есть мы имеем множество имен керамистов на амфорах одного центра с именами некого множества магистратов. Но мы не знаем, в каком порядке шли магистраты. И вот здесь, конечно, математические методы нам дают очень много хороших результатов. То есть можно просто загружать компьютерно вот эти клейма, и они выстраиваются в облака, да, когда некие группы керамистов липнут к группам магистратов. То есть они существовали примерно одновременно. И здесь, конечно, математика уже давно, еще не в современном варианте, а еще при перфокартах и перфолентах, она уже стала очень сильно продвигать ученых до такой степени, что сейчас иногда, если мы находим вот клеймо, мы можем датировать его с точностью, ну, до 10-15 лет. Это ужасно высокая точность, недоступная никаким, естественно, научным методом, да, на которые часто кивают. Я знаю людей, которые говорят, а вот пока вы не сделали там радий-карбон какой-нибудь, то вы не можете вообще ни о чем говорить. Нет, это не так. Некоторые методы, идущие за именами, дают более точный результат, чем, естественно, научные. Ну, также, например, математические методы очень характерны для специалистов по амфорной глине. То есть берется множество анализов, а потом уже методами не подбора, а просто математической статистики загружается результат, и мы можем выстроить там анализы, не знаю, нескольких сотен примеров глины, четко понять, какие ближе, какие дальше. Мы видим, что вот это амфора, они сделаны из одной глины, а вот это из другой. И это очень важно, потому что до этого археологи в основном либо визуально осматривали глину, даже не делая петрографии. Просто так вот смотришь, там блестит, не блестит, есть белое включение, нет. И ориентировались на тип. Но давно уже было видно, что иногда амфоры типа одинаковы, а глина разная. Это очень интересно, почему так происходило. Понятно, да, на одном острове обычно глины похожие, там, на соседних уже другие. И такой великий французский исследователь Дюпон, он вот этим ужасно увлекся, вот во второй половине 90-х, начале 2000-х, масса таких публикаций у него появилась, и это продвинуло изучение вот центров производителей амфор. А когда одинаковые амфоры, а типы глины разные, это значит, что мастера переезжали, получается, или что? Ну, это можно объяснить разными способами. Возможно, везли глину, что маловероятно, хотя такие случаи зафиксированы. Особо хорошие глины, похоже, что возили все-таки афинскую, коринфскую, они дают при обжиге определенный результат. Но, скорее всего, это, конечно, результат какого-то влияния перехода типа с одного места на другое, и мы должны разобраться в этом, а не просто констатировать факт. Поэтому здесь тоже статистика имеет большое значение. Ага, очень интересно, насколько вот археологи работают с математическими методами. Каждый на своем, там, не знаю, участке, раскопе, в музее, институте. Ну, как бы, вообще наука, чем она более глобальна, тем лучше, естественно. Но насколько, интересно, появились какие-то археологические базы? Насколько эта статистика действительно внедряется в некоторый мировой контекст на нынешнем этапе развития технологий? Это огромная проблема в действительности. Она просто вопиющая. Все-таки никакой единой системы здесь нет, и каждый идет своим путем. Ну, хотя бы такой маленький пример. Так случилось, что мой отец, он никакого отношения к археологии не имеет, он занимался обслуживанием компьютеров, ну, сейчас, наверное, это назвали бы что-то типа сисадмина, но весь дом был забит перфокартами, перфолентами, коробками от них – Я там на них рисовал, самолетики из них делал, было весело. И он уже в 70-х годах сотрудничал с археологами, вел подсчеты. Но видите, в чем дело? Для того, чтобы создать единые базы, нужны очень страшные административные решения. Часто у ученых-естественников это происходит легче, да, ну, в силу каких-то общих подходов. А все-таки археологи, они стоят одной ногой естественники, а другой гуманитарии. И поэтому каждый делает свою базу, каждый по-своему ее подсчитывает. И вот основная проблема для нас – это, например, то, что мы вот выяснили все про наш Зольник. Мы очень рады этому, но мы не можем это ни с чем сравнить. Потому что другие исследователи, копающие аналогичные памятники, имеют базы другого вида. У них другие категории, они их модифицируют. И эти базы не сходятся. Ну, так получилось, что постепенно по памятникам Боспора распространяются мои ученики. Они как бы имеют вот эту базу, когда-то разработанную нами, и они вносят статистику в нее, и мы можем тут сравнить очень легко. У нас нет в этом никаких проблем. Но я вряд ли могу льстить себе тем, что я обеспечу своими учениками все античные экспедиции, да, хотя бы российские, чтобы они продвигали именно этот тип таблиц. А когда таблицы другие, эти базы тяжело сравнить. А вот если меня просто очень живо это занимает, а вот вы, например, копаете, еще ведь в Помпеях копали до недавнего времени, надеюсь, что продолжите. Вы с разными экспедициями, в том числе иностранными, зарубежными, раскапываете, по большому счету, один большой памятник. И, ну, как бы супер логично, да, чтобы вы делились результатами, объединяли их и так далее. Там удалось достичь какого-то большего соответствия, я не знаю, или диалога? Нет, не удалось. Я поясню, почему. Дело в том, что мы, во-первых, копали не в Помпеях, а в Стабиях. Стабии – это группа вилл, расположенная там километров 15 от Помпей. И это тоже археологический парк Помпей, но отдельные все-таки, отдельные объекты. Тем не менее, такие вопросы абсолютно не ставились. Вот мы вели наши работы одновременно с американцами. Там такой Йен Сезерленд работал, он копал сад. Его занимали вопросы, знаете, корней кустарников, деревьев. Нет, это очень интересно, результаты были очень интересные. Впервые мы можем четко после этого представить себе парк, вот такой виллу гигантский. Но он абсолютно не интересовался сотрудничеством. И он очень вежлив, всегда помогал, если были какие-то конкретные вопросы помощи, но он занимался своими научными проблемами, и до этого он делал какие-то свои базы, вот под свои корешки там и так далее. Я нисколько не утрирую, да, наоборот, работа хорошая. Единственное, что объединяет обычно археологов, это вот всякие музейные базы. Например, в Италии мы должны сдавать предметы, заводя их в некую единую музейную базу. Но там в лучшем случае проставлены категории материалов. А мелочи всякие, вот которые как раз должны быть очень серьезно сопряжены, они не сопрягаются. Ну и опять же, вот очень характерным типом находок для раскопок, вот и, ну и Помпеи, и Стабий, являются обломки в штукатурке. Вот у нас на Боспоре, там, ну если за год мы нашли там 30 обломков штукатурки, то это и очень хороший результат. А в Италии мы, скажем, находим их, ну, там, не знаю, 12 тысяч за сезон, а может и 20. А дальше вопрос, как их разделять? Они обычно пишут там зеленое, желтое, белое, с росписью, там, черным по желтому. Очень просто. И я заинтересовался, а как нам сопрячь? Ну, вы понимаете, один зеленый и другой зеленый, это не одно и то же. У меня был такой забавный случай, у меня были эти веера, чтобы проверять цвета. И вот я смотрю на цвет стенки, она, безусловно, светло-зеленая. Я подношу веер. Она голубая. Светло-зеленый мне дает сильный контраст. Подношу голубой, нормально. Я убираю его, и она для меня снова становится светло-зеленой. Есть несколько световых систем. Самая знаменитая, использующая археологами, это система Мансела, там, с цифровым обозначением каждого цвета. К сожалению, для нее все вот альбомы, веера и все остальное держат их семейная фирма, и там просто безумные цены на все это. Но иногда приходится пользоваться. И, ну, в частности, по Манселу принято определять цвет грунта во многих случаях. Но я стал интересоваться, а как определяют вот итальянские, например, и американские специалисты цвет штукатурки? Все мне ответили одинаково. Просто смотрим. Но вот даже визуально на нашей вилле видно, что красный и даже бордовый, он отличается на разных стенах, он отличается. И если это отличие, это результат ремонт, это, ну, не праздная вещь. Но никто этого не делает. Я создал свою базу, используя один из вариантов вееров цветов для маляров. Ну, потому что она, извините, оказалась немножко подешевле. И все равно это было недешево, но я даже спектрохроматограф использовал. Но я один такой. никто такие базы не делает. И чтобы их сделать, нужно будет с этим хроматографом и с этими веерами проверить сотни тысяч фрагментов штукатурки, ну и вряд ли кто-то это будет делать в обозримом будущем. Ради вот такого сведения даже терминологий устраиваются грандиозные научные конгрессы. И вот я знаю про такой конгресс историков античного стеклоделия. Они просто хотели договориться о том, как называть отдельные части сосуда. Кто-то говорит край, кто-то венчик. Да, там, ну а сколько всех шуток, чем отличается миска от мисочки, это я вам просто рассказать не могу. Ну вот. И специальная комиссия из серьезных ученых работает годами, чтобы это выработать. И это даже не база. Это только система названий. Поэтому вот, конечно, в области изучения больших чисел, мне кажется, вот это основная проблема именно у археологов. Они каждый живут в своей небольшой норке и не очень даже и готовы сотрудничать, потому что у них такая прекрасно разработанная база. Вот мы так хорошо разработали методику, что на другую переходить не хотим. Да, представляете, если чужая технология попортит ваши результаты. Ну, можно и так сказать, да. И это, кстати, неудивительно, ведь мы затачиваем эти базы под какие-то наши вопросы. Вот недавно у меня случилось большое событие в жизни. Я закончил цифровую базу своей научной библиотеки. Более 4000 карточек. У меня была, ну, такая классическая библиографическая база, потом я ее перестал заносить. Ну, в общем, 4 года у меня на это ушло. Примерно по 1000 карточек в год я заполнял. И вот когда я на нее смотрю, иногда попадаются книги, вдруг не относящиеся к моим научным специальностям. Или вдруг художественная какая-то литература мелькнет. Я их обычно просто отбрасываю как домашнюю библиотеку, но иногда что-то заношу. И я вижу, насколько моя база заточена под интересующие меня научные вопросы. Поэтому, понимаете, эти базы тоже, да, они не случайно разные. Они разные в силу интересов разных ученых. И если их слить, то что-то для ученого пропадет, и он будет этим недоволен. Так что ситуация, она не просто потому, что все такие странные и не хотят сотрудничать. Окей. Я еще хотел спросить вот о чем. Применение естественно-научных, ну, изначально, по крайней мере, методов гуманитарным наукам, есть некоторая опасность, которую проще всего описать, приведя в пример вот лженаучные теории, типа новой хронологии математика Фоменко, да? То есть, когда исследователь начинает что-нибудь измерять, например, там, в истории России, и приходит к якобы революционным выводам. Вот почему это происходит? Мне кажется, что мерить можно то, что можно мерить. То есть не все доступно измерению математическими методами. Это нужно очень хорошо понимать. И часто вот люди, они не видят ограничения своих методов. Когда-то давно я выступал на античной конференции в Санкт-Петербургском университете. Конференция историческая. И я сказал там такую фразу, что, например, состав и комплектация войска античного, ну, некого региона, не будем вдаваться в подробности, она как бы недоступна изучению археологическими методами. И вдруг на обсуждении встал один молодой ученый и сказал: «Прекрасно услышать от археолога, что археологией пользоваться не надо». И тут стали вскакивать кандидаты, доктора наук. И у всех нашлось, что мне сказать. Как прекрасно, что археологическими методами пользоваться не надо. И среди них были крупные ученые. И в конце мне пришлось встать и ответить как бы на все это словами, что, понимаете, любой метод имеет ограничения. И мы не можем измерить там количество совести у политических деятелей 19 века и составить таблицу их совести. Ну и, во всяком случае, если была такая методика, она бы вызвала некоторые вопросы, правда? И вот мне кажется, что ошибка Фоменко состоит именно в том, что он шел в историю от статистики. Не в статистику от истории, и еще шел с таким революционным задором, да, сейчас мы им покажем, как нужно заниматься. А вот в гуманитарии все текучее, все не такое, как привыкли математики, да, где вот ты написал единичку, она всегда единичка. Тут все бывает очень сложно. Для того, чтобы поставить математическую и статистическую задачу, ты должен видеть, что твои математические методы адекватны поставленной задаче. Такие вот истории, они подрывают доверие к математическим методам. Из-за того, что люди не ставят адекватные задачи. Есть еще второй вариант неадекватной задачи. Есть такой случай, когда археологи обсчитывали размеры сосудов, пытаясь выяснить, отличаются ли они. Ведь для археологии очень важно отличие. И в результате у них получилось, что сосуды с длинным горлышком очень отличаются от чаш. Но, как вы понимаете, мы это и так знаем, что чашка от бутылки, она вообще отличается, и нам не нужно для этого как бы там полгода заводить данные и статистику сложную проводить. Я на самом деле хотел задать один из последних вопросов, у нас кончается время. Вы в значительной степени на него ответили, вот рассказом про постановку задачи, это очень здорово, но я все-таки, наверное, его дозадам. Есть распространенная такая стереотипная точка зрения, что серьезные ученые — это условные там физики и математики, А гуманитарий может быть каждый, потому что это наполовину наука, а наполовину какая-то досужая деятельность, такое про высокое что-то, вот про там культуры. Вы бы на такую точку зрения что бы ответили? Ну, конечно, я с этой точки зрения, как ученый все-таки гуманитарный, совершенно не согласен. В гуманитарных науках законы, они существуют тоже. Но и сейчас уже после всякой квантовой физики нас не удивишь статистическими законами. Да? Если раньше считалось, что законы должны быть как там первый закон Ньютона, четкая формула и все, то даже как бы такие штуки, как закон Менделя в гуманитарных человеческих сферах работают статистически. Но эти законы есть. И как бы гуманитарий в силу сложности человеческого разума и, соответственно, его разнообразных проявлений, он должен учитывать их более тонко. Недавно я из интереса прочитал книгу Залезняка, и он говорит, что люди слышат какие-то основы лингвистики, а потом делают из них глубокие выводы. Потому что как бы язык-то всем доступен, историю-то все читают, а в высшей математике пойди разберись. И поэтому вторжение представителей точных наук, оно часто оказывается разрушительным именно потому, что они не понимают вот этих гуманитарных законов, вот этих условий, которые необходимы для нашей науки. Они должны учитываться. И все это мне заметно, может быть, больше, чем представителю... Ну, я ни в коем случае не свысока отношусь к точным наукам, это уж точно. Но, видите, археология, она стоит на действительно такой переломной позиции по отношению к другим наукам. Почему и вот Лев Самойлович Клейн считал, что все-таки, наверное, это дисциплина. Слишком уж много в ней других наук. Вот нам нужно анализировать что-то. Как? Что мы должны привлечь? Физиков? Химиков? Математиков, а может быть, искусствоведов? И многие, кстати, археологи свысока относятся к искусствоведам. У нас-то есть статистика, там всякие математические методы, всякие физические методы, а эти просто посмотрели на картину и рассуждают о левой руке Мадонны. Несерьезно. Нет, там все тоже очень сложно, и все не так просто, как кажется. И поэтому мне очень хорошо видны эти проблемы. С одной стороны, я часто занимаюсь методами совершенно точными, а с другой стороны, точные методы в археологии иногда не приводят к точным результатам, а наоборот все запутывают в силу того, что представителям точных наук кажется, что ты метод применил, и вот он все сказал. И мне кажется, что как раз Фоменко, будучи, как говорят люди, его знающие лично, я общался с такими обаятельным, таким умным человеком, попал вот в ловушку своих методов. Он возвел их в абсолют, и в результате уже не может выбраться из этого, да, он должен их только подтверждать, а не пытаться взглянуть на это с какой-то другой точки зрения. Александр Михайлович, самый последний вопрос. Я тоже хотел вспомнить Клейна под конец, которого мы уже упоминали. Вот он в том же вашем интервью с ним говорил, что это такая часть уже выход из научной, наверное, области. Именно гуманитарное знание и культура просвещают народ и позволяют ему не идти на посулы демагогов, политических шарлатанов. Вот вы в это верите, Александр Михайлович? Ну, я надеюсь на это, потому что вот это вот ахиллесовая пята гуманитарного знания, что оно кажется всем понятным и легко доступным, да, из-за чего там каждый считает себя великим историком и филологом, это, тем не менее, и плюс гуманитарного знания. Оно понятно, оно физически ощутимо. Когда ты видишь таблицу формул или там какую-нибудь физическую схему, ну, обыкновенный человек обычно теряется, да, школьного знания здесь совершенно не хватает. А гуманитария может даже объяснить человеку сложные вещи. Ну и, конечно, вся надежда развития человечества, мне кажется, на просвещение и на развитие культуры. И я, как человек этой сферы, надеюсь, что и я вкладываю здесь немножечко маленький кусочек своего дела, и надеюсь, что оно нас всех рано или поздно выведет к какой-то лучшей жизни и более приятной для всех людей вообще. Спасибо большое. Спасибо. Вы слушали третий эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса, где можно попробовать разные профессии в анализе данных и других сферах IT. Над выпуском работали я, Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов. Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Ивана Бушуева и Марию Плевицкую. Следующий эпизод нашего подкаста будет посвящен антропологии и мифологии. Вместе с нашим гостем Юрием Березкиным мы обсудим, как связаны скандинавские и кавказские эпосы и при чем тут факторный анализ.